42 глава. Фалме. Найниф втолкнула Илэйн спиной вперед в узенький переулок между лавкой торговца тканями и гончарной мастерской, когда мимо, направляясь по мощенной булыжником улице в сторону гавани Фалме, прошла пара женщин, соединенных серебристым шнуром. Найниф не рискнула подпустить эту парочку поближе. Перед ними народ на улице расступался еще быстрее перед шончанскими солдатами или перед редким паланкином, которые теперь, когда дни стали холоднее, были плотно занавешены. Даже уличные художники не приставали к этим женщинам с предложениями нарисовать их цветными мелками или карандашом, хотя всем прочим они надоедали. Найниф, поджав губы, следила, как через толпу идут Сул-Дам и Дамани. Даже после нескольких недель, проведенных в городе, вид их вызывал у Найни в тошноту. Теперь, наверное, на душе у нее становилось даже еще хуже. Она не в силах была думать о том, чтобы учинить такое с любой женщиной, даже с Морейн или с Леандрин. Ну, допустим, с Леандрин, пусть ее. Мрачно согласилась она. Иногда по ночам в тесной вонючей комнатушке, снятой подругами над рыбной лавкой, она придумывала, что сделает с Леандрин, когда доберется до нее. Расправиться с Леандрин хотелось больше, чем с Сюрот. Не раз Найниф поражалась собственной жестокости, в то же время радуясь своей изобретательности. По-прежнему стараясь не упускать парочку из виду, она скользнула взглядом по костлявому мужчине, проходившему невдалеке по улице, и тут сутолка толпы скрыла его с глаз. Найниф запомнился лишь большой нос на узком лице, поверх своих одежд на нем было богатое облачение из бархата бронзового цвета, шончанского покроя, но ей показалось, что он не из шончан, хотя его и сопровождал по пятам слуга, причем слуга высокого ранга, судя по выбритому виску. Местный люд шончанских одежд не нашел, тем более таких. «Похож с виду на Падена Фейна», — недоверчиво подумала она. «Быть не может, не здесь». «Найниф», — тихо произнесла Илэйн, — «может, мы пойдем? Тот парень, торгующий яблоками, смотрит на свой прилавок так, словно думает, что пару мгновений назад у него яблок было больше, и мне не хочется, чтобы он начал гадать, что у меня в карманах». Они обе носили длинные дубленки мехом наружу с вышитыми на груди ярко-красными спиралями. Это была деревенская одежда, но в Фалме она оказалась вполне подходящей. В город стеклось много народу с окрестных ферм и деревень. Среди стольких чужаков Найниф с Илэйн сумели затеряться и остаться незамеченными. Косу свою Найниф расплела, а золотое кольцо, змей, пожирающий собственный хвост, приютилось у нее под платьем на кожаном шнурке вокруг шеи возле тяжелого кольца лана. Объемистые карманы дубленки Илэйн подозрительно оттопыривались. — Ты стянула эти яблоки! — прошипела Найниф, уволакивая Илэйн поглубже в уличную толпу. — Илэйн, нам нельзя воровать! — Ну, по крайней мере, пока еще. — Да? А много ли денег у нас осталось? В последние несколько дней, когда пора обедать или ужинать, ты слишком часто не голодна. — Ну, я не голодна. — проворчала сердито Найниф, стараясь не обращать внимания на пустоту в животе. Все стоило существенно дороже, чем она предполагала. Не раз доводилось слышать сетование местных жителей на то, как подскочили цены с тех пор, как появились шончан. — Дай-ка мне одно! Яблоко, которое Илэйн выудила из своего кармана, было маленькое и твердое, но с восхитительной сладостью хрустнула, когда Найниф вонзила в него зубы. Она слизнула сок с губ. — Как ты сумела? — Найниф дернула Илэйн за рукав, останавливая девушку, и впилась взглядом ей в лицо. — Неужели ты? Ты? Она и помыслить не смела произнести это слово в многолюдной толчее, Но Илайн все поняла, совсем чуть-чуть. Я сделала так, чтобы горка старых побитых дынь раскатилась, а когда он стал укладывать их обратно... Под взглядом Найниф она даже виду не подала, что ей стыдно, даже смущения не напустила. Беззаботно откусывая яблоко, девушка пожала плечиками. «Не нужно на меня волком глядеть. Я тщательно осмотрелась, и рядом не было ни одной дамы, не это точно». Илайн фыркнула. «Если бы меня в плену держали, я бы не стала помогать тем, кто меня захватил, и искать других женщин, чтобы и их тоже проботили. Вот только глядя на поведение этих фалмийцев, скажешь, будто они всю жизнь были слугами тех, кто, вообще-то говоря, должен быть их заклятыми врагами». Девушка посмотрела вокруг с нескрываемым подозрением и явным вызовом на торопливо идущих мимо людей. Не представляло труда проследить путь любого из шончан, даже простых солдат, даже издали по рябе сопровождавших их поклонов. Им бы сопротивляться, им бы сражаться с ними. Как? Против такого? Как и все остальные, подруги отступили к домам, когда приблизился патруль шончан, поднимавшийся по улице со стороны гавани. Найниф, скрипя сердце, согнулась в поклоне, ладони на коленях, придав лицу превосходную безучастность. Илайн замешкалась и поклонилась, скривив губы от отвращения. Патруль насчитывал 20 облаченных в доспехи мужчин и женщин. Они ехали верхом на лошадях, чему Найниф была рада. Ей все еще в новинку было видеть людей, разъезжающих на тварях, что смахивали на бесхвостых кошек с бронзовой чешуей, а от всадника, оседлавшего одну из тех летающих бестий, ей становилось совсем дурно, и Найниф радовала, что летучих тварюк у шончан очень немного. Тем не менее, рядом с патрульными рассели два других создания, похожих на бескрылых птиц с шершавой кожистой шкурой. Их острые клювы качались над брусчаткой выше кованых шлемов солдат, которые вели их на поводках. Длинные мускулистые ноги с заметными сухожилиями наводили на предположение, что эти птицы бегают быстрее всякой лошади. Шончан проскакали мимо, и Найниф медленно выпрямилась. Кое-кто из кланявшихся патрульным едва не кинулся на утек. При виде шончанских чудовищ не по себе становилось всем, не считая, разумеется, самих шончан. «Илайн», — тихо произнесла Найниф, когда подруги продолжили идти вверх по улице, — «если нас поймают, то клянусь». Перед тем, как они нас убьют или что они там решат сделать, я на коленях упрошу их разрешить мне выпороть тебя от макушки до пят самой толстой розгой, какую отыщу. Если до сих пор тебе не удалось научиться осторожности, верно, пора подумать о том, чтобы отослать тебя обратно в Тар-Валан или в Кеймлин домой, или куда-нибудь, лишь бы подальше отсюда. Я-то осторожная. По крайней мере, я проверила, чтобы рядом не было дамани. А ты? Я заметила, как ты направляла. А одна из них торчала на виду. Я убедилась, что они на меня не смотрят, — проворчала Найниф. Чтобы справиться с гневом, обуревавшим ее при виде женщин, будто звери, посаженных на цепь, ей пришлось всю свою ярость скатать в комок. И я сделала это всего лишь раз. И это была всего-навсего струйка. Струйка! Мы 3 дня просидели, прячась в нашей комнате и дыша рыбой, пока они обшаривали город, разыскивая того, кто это сделал. И это ты называешь быть осторожной? Я хотела узнать, как разомкнуть эти ошейники. Она думала, что есть такой способ. Ей нужно проверить хотя бы еще один ошейник, и тогда все будет ясно. Но на это она не надеялась. Как и Илайн, Найниф полагала, что все дамани должны быть пленницы, ждущие случая бежать, но тревогу подняла именно женщина с ошейником. Мимо прошел мужчина, толкая перед собой громыхающую по булыжной мостовой тележку, язычным голосом предлагая точить ножи-ножницы. Как-то они должны бороться, — пробурчала Илэйн. Они ведут себя так, словно не видят ничего, что творится вокруг них, если в этом замешанный Шон Чан. Найниф лишь вздохнула. Ничего не поделаешь. Даже если сама она думает, что Илэйн права, пусть и отчасти, на первых порах Найниф полагала, что у кого-то из фалмийцев эта покорность, вероятно, притворство, но она не обнаружила никаких признаков борьбы. Поначалу Найниф искала, надеясь на помощь в освобождении Эгвейн и Мин, но при малейшем намеке о выступлении против Шон Чан все пугались до смерти, и она прекратила расспросы, пока не привлекла к себе ненужного внимания. Ну, а по правде говоря, она так и не сумела придумать, как можно бороться с захватчиками. Чудовище и Айс Седой. Как сражаться-то с чудовищами из Айс Седой? Впереди виднелись 5 высоких каменных домов, из самых больших в городе. Вместе они занимали квартал. Не доходя до них одной улицы возле мастерской портного, Найниф обнаружила переулок, откуда можно было держать под наблюдением, по крайней мере, несколько входов-выходов этих высоких домов. Сразу за всеми дверями не уследишь. Она не хотела рисковать и отпускать Илэйн от себя, чтобы девушка присматривала за другими, но ближе подходить неразумно. На следующей улице под крышами реял на ветру стяг с золотым ястребом, штандарт верховного лорда Турака. В эти дома входили и выходили одни женщины, и большинство из них были сулдам. Они шли поодиночке или с дамани на поводке. Шончан отвели эти здания для жительства дамани. Там где-то Эгвейн. И, скорее всего, Мин. До сих пор они не нашли никаких следов Мин, хотя, вполне вероятно, она, как и они, пряталась в толпах беженцев. Найниф вдоволь наслушалась рассказов о женщинах и девушках, схваченных на улицах или уведенных из деревень. Всех приводили в эти дома, и если их видели снова, то уже с ошейниками. Усевшись на ящик возле Илэйн, она запустила руку в карман ее дубленки за пригоршней мелких яблок. Тут на улицах народу было поменьше, всякому известно, что это за дома, и все сторонились их, как и конюшен, где Шон Чан держали своих зверей. Через просветы между прохожими совсем нетрудно оказалось следить за дверьми. Просто 2 женщины присели перекусить, просто еще 2 человека, кому непосредством пообедать в трактире. По ним лишь скользнешь взглядом и идешь своей дорогой, ничего особенного в них нет. Механически жуя, Найниф в который раз пыталась придумать план. Ну, узнает она, как отомкнуть ошейник, если сумеет. Ну и что? Мало от этого знания проку, если она не сможет связаться с Эгвейн. Больше яблоки сладкими не казались. Из узенького оконца своей крохотной комнатушки под самой крышей, этаж был разгорожен на каморке неоштукатуренными стенами, Эгвейн видела двор, где под надзором сулдам гуляли дамани. Раньше здесь было несколько садиков, потом, когда Шон Чан заняли большие дома и отвели их под содержание дамани, они снесли разделявшие садики стены. Деревья все как одно стояли облетевшие, но дамани все равно выводили на свежий воздух, хотят они того или нет. Эгвейн глядела в сад, потому что там внизу была Ринна. Она разговаривала с другой сулдам. Пока Эгвейн видит Ринну, та не войдет незаметно и не застанет ее врасплох. Могла появиться и какая-нибудь другая сулдам. Сулдам было намного больше, чем дамани, и каждая с нетерпением ждала своей очереди надеть браслет. Они называли это «стать совершенной», но ее обучением по-прежнему руководила Ринна, и именно Ринна 4 раза из 5 носила ее браслет. Если кто-то придет, то ничто не воспрепятствует войти. На дверях в клетушке дамани и в помине не было никаких замков и запоров. Скудную обстановку комнаты Эгвин составляли жесткая узкая кровать, умывальник со щербатым кувшином и тазиком, один стул и маленький столик, а для большего и места не было. Дамы не нужны ни уют, ни уединение, ни личные вещи. Дамы не сами были вещью. У Мин была похожая на эту комнатушка в другом доме, но Мин могла приходить и уходить, когда хочется, или почти всегда, когда хочется. Шон Чан были большими сторонниками всяких условностей. Правил для всех и каждого у них оказалось больше, чем устанавливала для послушниц Белая башня. Эгвейн отступила подальше от окна. Она не хотела, чтобы какая-нибудь из женщин, подняв глаза, увидела бы свечение, что, она знала, окружало ее. Девушка направляла единую силу, аккуратно ощупывая свой ошейник и приходя в отчаяние от тщетности усилий. Ей даже не удалось определить, сплетена эта лента или сделана из звеньев. Порой она казалась таковой, порой иначе, но все время она казалась цельной. Всего крошечная струйка силы, всего лишь капелька, которую она смогла представить, но это действие заставило сжаться желудок, и ее прошиб пот. Таково было одно из свойств Айдам. Если Дамани пыталась направлять без Сулдам, которая носила бы ее браслет, ей становилось плохо, и чем больше силы она направляла, тем хуже приходилось. Стоило попытаться зажечь свечу, стоящую в двух шагах от нее, и Эгвин стошнила бы. Однажды Ринна приказала пожонглировать крохотными светящимися шариками, а браслет положила на стол. При воспоминании о том Эгвин содрогалась. Теперь серебристый шнур привязи змеей протянулся по голому полу, потом вверх по некрашенной деревянной стене к браслету, висящему на колышке. При виде висящего перед глазами браслета Эгвин в ярости стиснула челюсти. Собака на привязи, оставленная так, без присмотра, могла бы удрать. Если же дама не сдвинет браслет на фут от того места, где к нему в последний раз прикасалась Сулдам, —